не хлебом единым. Я думаю, все вы знаете, что методы мотивации делятся на материальные и нематериальные. И тут я полностью согласен с профессором Херцбергом, развившим теорию Маслоу, в том, что нематериальные методы начинают работать только тогда, когда материальные удовлетворены на достаточном уровне. В реальной жизни грамотный руководитель, как я считаю, должен поступать следующим образом. Он не будет использовать для мотивирования работников материальные стимулы. Работники просто получат материальное обеспечение на достаточном уровне. Достаточным, я считаю, уровень чуть или не очень чуть по обстановке, превышающий средний по рынку. Естественно, это правило работает для условий, когда незначительное, десятки процентов, изменение материального достатка не вызывает принципиального изменения уровня комфорта. Иначе материальное стимулирование окажется эффективным. В современных условиях мы практически всегда имеем дело с такой ситуацией. Изменение зарплаты с 600 до 700 долларов в месяц принципиально никак не отражается на уровне жизни сотрудника. Такое материальное насыщение необходимо сделать, чтобы заблокировать попытки сотрудника найти более высокооплачиваемую работу, если такие будут, и сконцентрировать его мысли на текущей работе. То есть, если общественные условия в материальном плане считать идеальными, как при коммунизме, то по харизматической модели мотивация должна иметь исключительно нематериальную составляющую. Таким образом, сугубо материальное стимулирование, оклад, премии, бонусы, проценты, социальный пакет характерно для административного подхода. Нематериальное – общественное признание, исполнение морального долга, удовлетворение стремления к справедливости, самореализация и так далее – для харизматического. Скажете, что в реальной жизни такое невозможно? А если предположить, что материальное благополучие человека обеспечивается из других источников, тогда действительно реализуется идеальная харизматическая мотивация. Материальная составляющая сведена к нулю, и человек работает на голом энтузиазме. Кстати, в современном мире встречается масса таких идеальных организаций. Это так называемые некоммерческие или общественные организации. Например, Greenpeace или Красный Крест. По данным Госкомстата Российской Федерации, в России количество некоммерческих организаций всех организационно-правовых форм на 1 января 2000 года составило 484 949. В их деятельность были вовлечены более 3 миллионов человек. Получение власти. Так как административная система нам хорошо знакома, да и сложностью, по крайней мере в модели, не отличается, то для нее принцип получения власти мы легко сформулируем. В административной системе начальник директивно насаждается сверху, влияние коллектива на процесс определения руководителя стремится к нулю. Мистер Икс. Позвольте, получается, что при харизматической системе директор не может назначить начальника отдела? Будем голосованием выбирать? Да. С харизмой опять все не так очевидно, как с администрацией. Но на этот вопрос ответить легко. Да, начальника отдела должен выбирать отдел. Но, естественно, не в явном виде. В условиях, когда организация не приглашает начальника отдела со стороны, правильными действиями директора я бы назвал такие. Дать отделу некоторое время поработать в режиме без начальника, но при этом поставить сотрудникам конкретную цель. Потом посмотреть, кого коллектив считает самым авторитетным. Затем необходимо на время изолировать кандидата от коллектива, и можно подписывать приказ о назначении. Зачем нужно изолировать претендента, мы разберем чуть позже, в главе, посвященной усилению личной харизмы. Если нанимаем начальника со стороны, нам нужно будет оценить его эффективность. Конкретных результатов ждать долго, поэтому первичную оценку в рамках харизматической организации, нужно проводить ранее. И хорошим критерием для оценки нового начальника является его авторитет среди сотрудников. Еще один плюс такой проверки в том, что по ее результатам можно отсеять негодного кандидата уже через несколько дней. Идеальная харизматическая ситуация реализуется при полном отсутствии организации в начальных условиях. Тогда назначать руководителя некому, и лидер выделяется из состава группы естественным образом. Итак, харизматической организации влияние коллектива при определении лидера максимально. Кстати, о командообразовании. Тренинги по командообразованию я считаю оправданными только в одном случае. Компания или отдел создаются с нуля. Набрана группа специалистов, в идеале люди друг с другом не знакомы. И непонятно, кто должен быть начальником. Тогда такой тренинг будет иметь смысл. Группа людей, поставленная в экстремальные условия, сама сразу же выдвинет кого-то на роль лидера. Правда, надо понимать, что сначала это будет человек, больше всего похожий на лидера внешне, то есть мужчина в возрасте. И только потом, в процессе испытаний, группа определит его эффективность и при неудовлетворительном результате попробует выдвинуть альтернативу. И так несколько раз. Причем срок, за который группа определит реального лидера, сильно зависит от состава группы. Да и тренинг должен быть тогда построен несколько специфично. Не секрет, кстати, что у большинства компаний, позиционирующих свои тренинги как командообразующие, есть большая проблема. Большинство групп не может выполнить задания чуть сложнее примитивных. И проблема эта в отсутствии в таких группах явного лидера. Слово «команда» имеет смысл только тогда, когда у команды есть вожак, лидер. Распределение ресурсов. По большому счету, вопрос о распределении ресурсов мы уже частично рассмотрели в разделах о постановке задачи и контроле. При административном управлении руководитель в деталях расписывает подчиненному, как и на что тратить ресурсы, и тщательно контролирует выполнение своих инструкций. Плохо выполненной работой считается как перерасход ресурсов, так и недорасход, ведь это означает неточное выполнение предписаний. Мистер Икс. Да-да, знакомая ситуация. Иначе поступает харизматический руководитель. Он определяет максимальный объем ресурсов, который подчиненный может потратить. Задает критерии качества решения проблемы, скорее всего, среди них будет и экономия ресурсов, и проверяет результат. В итоге можно сказать, что руководитель, воспользовавшись властью на своем уровне управления, распределения, делегирует своему подчиненному власть над более детальным распределением ресурсов. Некоторые из причин такого поведения. Первое. У подчиненного появляется право на ошибку. Второе. Он заинтересован решить проблему быстрее, даже если временной ресурс, как критерий эффективности, не задан, и с меньшими личными трудозатратами. Третье. Исполнитель заинтересован в личностном росте, так как это позволит сэкономить время и другие ресурсы. А право на ошибку, на эксперимент, у него есть. И четвертое. Он получает дополнительную стимуляцию властью. Подробнее об этом в следующей главе. Подытожим. При изменении системы от административной к харизматической, детальность распределения ресурсов уменьшается. Обучение. Последнее время стало модным говорить о необходимости обучения сотрудников, что совсем не удивительно при той скорости, с которой сейчас меняется внешняя среда. Меняются средства производства, инструменты, меняются законы, меняются клиенты в конце концов. И скорость реагирования на такие изменения практически является условием выживания организации. Не легче приходится и самим работникам. Помимо смены условий внутри организации, им часто приходится сталкиваться еще и со сменой организации нанимателя. В резюме среднестатистического претендента на должность менеджера по продажам сейчас 3-4 различных места работы. Про летунов я вообще не говорю. Но административный подход вообще не предусматривает обучение. Ведь его исходный постулат в том, что на рынке труда всегда есть нужный специалист. И если ваш сотрудник вас не устраивает, нужно его просто уволить и нанять компетентного. И не вина административного подхода в том, что этот постулат все чаще оказывается неверным. Поэтому мы вполне могли бы сформулировать критерии отличия одной системы от другой, как при административной системе обучение отсутствует, а при харизматической идет постоянно. Могли бы и были бы абсолютно правы, но не будем. Потому что реалии сегодняшнего дня таковы, что организаций, которые полностью избегают обучения, практически не осталось. Поэтому, чтобы сформулировать более жизненное, более рабочее правило, мы рассмотрим процесс обучения. Как, где и кем он производится. Как? В административно настроенных организациях обучение ведется по стандартным, обязательно утвержденным руководством, программам, групповым методам. Этот подход с небольшой натяжкой можно назвать школьным. В альтернативной системе обучения происходит индивидуально. Обучающийся волен пользоваться любым источником знаний, лишь бы был результат. По нему, по результату, он и отчитывается. Такое образование можно назвать университетским, когда неважно, ходишь ты на лекции, семинары или нет, главное, чтобы сдал экзамены. Так, конечно, не во всех университетах, но в лучших очень похоже. У нас в МГУ на экзаменах по техническим предметам обычно позволялось пользоваться любыми справочниками. Мистер Икс, когда я перешел из школы в лицей, нам тоже на экзаменах стали разрешать пользоваться справочной литературой. Вот только оценки мои от этого лучше не стали. Парадокс?